Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! В это утро предлагаю дальше читать нам Евангелие от Марка. Христос оставляет учение о том, к чему мы призваны, как Его дети, последователи, и если мы желаем быть большими. А на самом деле люди, они желают быть большими. Но вот Христос говорит, что для этого нужно. Итак, Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 стиха по 37. Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 по 37 стих. Пришел в Капернаум, когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвав 12, и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто примет Меня, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Дорогие братья, сестры, мы видим из текста, что Христос пришел в Капернаум, когда был в доме, спросил их, о чем дорогою рассуждали между собою. И мы видим, что ученики молчат. Молчат, и они хорошо знают, о чем они рассуждали. Для них это не секрет. Но вот кому-то рассказывать, о чем рассуждали, и тем более учителю, всегда приведет смущение и в некий стыд. Потому что это, во-первых, без ведома Христа делается. Да, и Христос, если для них учитель, то они, как мы видим, Христос открывает, о чем они рассуждали. Он показывает. Но они рассуждали именно о том, а кто из них больше среди у Христа, для Христа. И Христос открывает им, о чем они разговаривали между собой и дорогой. Он говорит, приводя в пример, кто хочет быть большим, будь всем, будь последним, и для всех, и всем слугою. Вот он принцип детей Божьих, христианства. Это принцип, противоположный этому миру. В этом мире, и мы все, к сожалению, так научены быть первыми, быть большими, показать свое властвующее положение, призвать всех, простите за выражение, к ногтю, чтобы все слушались Меня. Христос говорит, вот в христианстве, в Моих последователях, это наоборот. Это полностью наоборот. И вот эта вот власть, это есть идол. Идол в этом мире. Люди все стремятся к этому идолу и поклоняются ему. Власть. Но Христос меняет мировоззрение. И нам нужно отказаться от земных этих ценностей, от земных категорий мышления. И он приводит в пример ребенка. Интересно, дети не пытаются себя возвеличить в глазах людей, правда? Они дети, они в песочнице ковыряются, они те, кто они есть. Они не играют роль. Они остаются детьми. Им этого и не нужно. У них этого и в мыслях нету. Они могут научиться позже. Но пока они дети, они не играют роль. Они дети. Дети не занимают никакого места в социальной иерархии. Мир считает их ничтожными, малыми. Мир их не воспринимает как какую-то ячейку, которую могут посягнуть на их статус, положение. Люди так не считают. Дети и дети, это мелочь, простите, пузатая. Но Христос показывает, что вот именно таковыми нам нужно быть. И дети знают при всем этом, что у них нет ничего своего. И что они зависят полностью от родителей. Это мышление детей. Они не заботятся, что им кушать, что пить. Они полностью знают, что об этом заботятся родители. Даже они как-то к себе это не применяют. У них об этом голова не болит. Я у своих детей даже вопрос такой не задаю. А что вы будете есть и во что будете одеваться? Они знают, это задача родителей, и они полностью отданы им в этом вопросе. И вот нам, как христианам, как детям Божьим, нужно вот именно быть таковыми детьми. Никто не может быть учеником Иисуса Христа, не осознавая свою полную зависимость от Него, от Отца Небесного. Поэтому Христос и говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Дорогие братья, это и есть положение детей Божьих, осознающих свою нищету и что ничего не могут без Отца Небесного. Об этом Христос и учил. Евангелие от Иоанна, 15 глава, он говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас, ничего не можете делать без меня». Да благословит нас Господь, так следует за Христом, да прославится через это Он. Слава Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.